«Ты все-таки собираешься там учиться?» – спросил Рэйви. «После это будет еще более необходимо», – ответил Денис. «Во-первых, потом будет точно некогда. А во-вторых, близко к Хьява, то ты говоришь, что не хочешь отчитываться», – произнесла девушка. «То близко к Хьява, Рэйви, ну тебе-то не надо объяснять», – произнес Денис. «Что не бывает, никогда, независимости, если нет равной силы. И есть еще кое-что, Хаем, ну», – заинтересовалась Рэйви. Она села прямо и вперила в парня испытующий взгляд. «После победы нам неминуемо сделают предложение», — ответил Денис. «Такое, от которого очень трудно будет отказаться. Поэтому здесь Юмика, чтобы Хьява не искали других каналов общения. И для того, чтобы Хаем, Юмика тоже не захочет стать лишь каким-то членом клана». Рэйви задумалась, снова откинувшись на стенку фурака. В задумчивости она поводила пальцами по поверхности воды. «Поэтому и учиться, значит», — негромко произнесла она. «Ага, а Юмика... это типа представитель, нет, не так, типа, часть клана Хьява, вроде как, мы уже некая часть, Хьява нужно будет сохранить лицо», заговорил Денис, «они не могут разговаривать на равных с кланом Хитоши, зато могут это представить, как свой проект», пробормотал Рэйви, «мы учимся у них, и одновременно, специальная изоляция, как условие эксперимента, и когда мы разыграем карту Хашиама», добавил Кусаби, «это будет зримое, наглядное воплощение успеха этого эксперимента, и для внутреннего потребления, и для внешних наблюдателей, и это первое, а вот что еще, еще», Рэйви повернула голову в сторону Дениса, «ну», парень тоже откинулся на стенку, направил взор в потолок, «Хьява, все-таки, клан не боевой», заговорил Денис слегка отстраненным тоном, «таким, каким говорят о размышлениях, в смысле, выросли они не из чистых боевиков, в их истории не было успехов, масштабных завоеваний, это ты куда клонишь, а?» с подозрением произнесла Рэйви. «Пока никуда», вздохнул Денис. «Мечтать, это хорошо, но чтобы начать серьезно думать, нужен хоть какой-то план, а, значит, нужны данные. Мы и остальные, их соберем на Камаке». «Кусаби», с угрозой произнесла Рэйви. «Цель, на, какая?» «Понимаешь, Рэйви», негромко ответил Денис, «расти постепенно, это очень долго и скучно. Вот сейчас мы не сможем захватить планеты противников. Точнее, захватить-то сможем, а что с ними потом делать? У нас тупо нет своих запасных управленцев, нет войск для гарнизонов. Каяхара мы еще сможем притянуть через Йона, но все равно, предел – это уровень Китсу. Нам чисто физически не хватит ресурсов и людей на что-то большее. Эта змея тебя научила вокруг ходить, а?» – с раздражением произнесла Рэйви, прерывая речь парня. «Цель – клан Хьява», – сухо ответил Денис. Рэйви замерла, и молчала девушка долго. Она хмурилась, покусывала нижнюю губу, несколько раз порывалась заговорить, но, открыв рот, снова его закрывала. «Мля», – выдала она, наконец. «Как, на, зачем?» – Денис слегка улыбнулся, так и смотря в потолок, а теперь еще и глаза прикрыл. «Нет движения вперед», – ответил Кусаби словами Владимира Рюрикова. «Значит, ты мертв», – закончил Рэйви. «Твою-то мать, а чё не император сразу? Мелковато как-то, всего лишь клан Дараган. Ну, надо же ставить промежуточные цели», — чуть усмехнулся Денис. Рэйви воззрилась на парня с изумлением, а потом на ее лице промелькнуло подозрение. «Слышь», — с угрозой произнесла девушка, — «шутник, мля, хренов». «Нет, Рэйви, это не шутка», — серьезно ответил Денис. «Это направление. Как объяснить то направление в психушку?» — раздраженно вставил Рэйви. «Кусаби, это клан Дараган, Рэйви», – твердо ответил Денис. «А если они такие сильные, какого дьявола они не могут стать именно Дараган? Традиции, я тебя умоляю, правила пишут те, кто может заставить их выполнять». Рэйви только головой качала. «Ты, мля, спятил», – выдала она. «Хьява, Дараган, твою мать, у них только командиров, больше чем нас, вместе взятых. А я больше не хочу уничтожать своих будущих слуг и будущее имущество», – немного сварливо заметил Денис. «Кусаби», как-то слишком спокойно произнесла Рэйви. «Ты же стебишь меня, да?» «Ну, отчасти», чуть усмехнулся Денис. Он повернул голову, посмотрел на девушку. «Но лишь отчасти, Рэйви», верхняя губа парня дернулась в намеке на оскал. «Не стали бы Хьява направлять к нам Юмика, если бы они не искали выход. Я думаю, им нужна свежая кровь». Рэйви опять помолчала, смотря на парня, а потом сощурилась. Денис же снова положил голову на бортик, прикрыл глаза. «Хаем», — Рэйви наморщила лоб. «Ну, допустим, «А как же ваша Сэлли-цель?» «Схиава, Рэйви, это еще далеко», — ответил Денис. «Но при контактах с ними я должен иметь свою идею». «Так это Рюриков что ли тут поработал?» — хмуро произнесла девушка. «И Рюриков», — ответил Денис. «И ты, и Шень, рубела Элли, имея меч, глупо рубить им деревья». «Рубить мечом деревья» — хинадзинская поговорка, по смыслу, как уже понятно, близкая к «стрелять из пушки по воробьям». «Идея даст именно то поведение, которое нужно», — продолжил парень. «И мне, и тебе, и Шень», — Рэйви хмыкнула. «А остальные?» — спросила она. «Они узнают позже», — ответил Денис. «А может и никогда. Сначала надо оценить, нужно ли нам это. Ну ты и фрукт». «Конечно», — с облегчением произнесла Рэйви. «Мадам, не больше, чем вы», — ехидно ответил Денис. «Вечер следующего дня. Один целеустремленный человек может натворить немало дел. А если есть много людей, объединенных одной идеей, собранных в структурированную группу, такой коллектив может перевернуть мир. Добавьте к этому отличную подготовку, и вы получите гремучую смесь, которая только и ждет, чтобы высвободить накопленную энергию. Но отдыхать нужно даже тем, кто мотивирован. Парням, которые 9 дней буквально выжимают себя на полигонах, нужно куда-то девать тестостерон. Мужчинам постарше надо банально отдохнуть, посидеть с подобными себе, наблюдая, как кипит молодая жизнь. Да, группа Бюрикюсюру не играла собственных песен. Это был чистый плагиат, но кто им укажет на это здесь? И если говорить на чистоту, то играли парни на троечку и на электронных инструментах. Но это тоже никого тут не волновало. Народ орал, хотя текстов никто не понимал. Вздымались вверх руки, под гитарные рифы. А вот у Айми реально хорошо получалось. И ведь ни костюмов, ни особых спецэффектов, но народу очень заходило. «Я, если честно, сначала не понял, зачем все это», — говорил Татамахимини. Он, Денис Кусаби, Владимир Рюриков, Ханна Гилл, Нильс Ларсен и Масаши Камура, последние трое люди Рюрикова, сидели под навесом у казармы. Камура Миуда не пришел, старик теперь прямо-таки фанатично избегал любых пьянок. Но когда увидел, понял, продолжал Химини. В толпе перед сценой сейчас прыгали и бойцы, и члены команд, и пилоты Акри. «Совместные воспоминания», — произнес Рюриков. «Подготовка делает настоящее, а такие моменты — прошлое, а будущее они сделают сами». «Вспоминается Марс», — подала голос Ханна и вздохнула. «Мы были молоды и не знали, как интересно судьба сложится. Никогда бы не подумала, что попаду к хинадзинам, и что они умеют варить пиво». «Ну, пиво тут, откровенно, средненькое», — пробасил Нильс Ларсен. «Сюда бы нашего Элофа. Тот умел сделать отличное пиво даже в принтере». Угура Нобу покосился в сторону места проведения концерта. Оттуда донесся слитный рев. «А вам, Угура-сан, не нравится такая музыка?» — спросила Сакура. «Не очень», — ответил парень. Они сидели в будущей беседке в будущем саду. Пока здесь были только вешки и пара предметов, похожих на скамейки. На них Сакура с Нобу и устроились. На уже темном небе мерцали звезды. Легкий ветерок с равнины был приятен после дневной жары. Угура был в традиционной хинадзинской одежде синего цвета. Сакура тоже была в юкате, бело-красной. Молодые люди словно собрались сыграть сценку из древних легенд. Нобу даже был с мечом. «А какая музыка вам нравится, Угура-сан?» — кротким голосом, как и положено приличной девушке, спросила Сакура. «Если честно, я не особый ценитель», — ответил парень. «Но лучше что-то спокойное, плавное. Если хотите, я могу в следующий раз взять семисен», — предложила девушка. На лице у парня появилось решительное выражение, словно он в бой собрался. «Главное, чтобы вы пришли, Синахара-сан», — твердо ответил Нобу. «Остальное не сильно важно. Ваши слова приятны мне, Нобу-сан», — Сакура кокетливо закрыла лицо веером. «Пусть они не вьются и не сластят, но они честны. Слова не мальчика, но воина». 3 дня спустя. Город был когда-то густонаселенным, но сейчас в нем шла война. Здания зияли провалами панорамных окон, и среди развалин некогда процветающих районов защитники ждали нападающих. 6 ботов упали камнем с неба. Их пилоты, очевидно, знали, что такое десантирование под огнем. Скорость боты сбросили у самой земли и не стали садиться. Десант посыпался точно в тот момент, когда боты, взметнув клубы пыли, зависли метрах в 20 от поверхности. И бойцы тоже не изображали мишени, плавно снижаясь на репульсорах. Они вываливались из ботов, летели камнем вниз и давали импульс у самой земли. Общее время высадки исчислялось минутами. А боты, тем временем, открыли шквальный огонь, прикрывая высадку. Их пилоты стреляли полувслепую, но плотно. Машины словно взорвались, высаживая боезапас, стремясь за короткое время выдать наибольшую плотность огня. При этом достигалось сразу две цели. Непосредственно прикрытие огнем и создание пылевой завесы. Для лучевого оружия это серьезная проблема. А вот для десанта нет, так как они применяли огнестрел. И едва десант оказался на земле, как бойцы открыли огонь, ориентируясь на данные с ботов и показания собственных приборов. От основной группы, ныряя в пылевое облако, разбегались двойки диверсантов-разведчиков. Штурмовики занимали позиции, тяжи отрабатывали по обнаруженным целям. Боты, высадив боезапас, резко взмыли вверх, словно их поддернули за веревки. Прикрывая их, на город заходили 8 акри. Когда вслед ботам полетели зенитные ракеты, акри тут же среагировали. 4 машины ринулись на перехват ракет, а еще 2 пары рванули на подавление зенитных точек. С неба, величественно, словно падающие звезды, упали плазменные заряды орудий главного калибра кораблей. Пары плазменных зарядов оставляли в атмосфере закручивающиеся белые столбы. Когда задрожала земля, словно при землетрясении, десант двинулся вперед. Один за другим они ныряли в оседающую пылевую завесу. Штурмовики двигались впереди, диверсанты контролировали фланги, следом шагали тяжелые пехотинцы, поводя стволами автоматических пушек и крупнокалиберных пулеметов. Над головами десанта пронеслись 2 пары тяжелых иллирийских акри. Плотная городская застройка – одно из самых неприятных мест боя, а десант не поддерживали боевые машины. Из каждой щели, из каждого окна может прилететь смерть. Продвижение производится очень медленно. Вот только у десанта не было времени. Перед ними была поставлена задача быстро выйти в определенную точку и уничтожить там силы противника. А против них в этом бою были не только боты, но и их же товарищи, точно так же обученные и умеющие использовать местность. Более того, у противника в наличии еще более опытные бойцы-диверсанты. Командир десанта принял очень тяжелое решение. Вместо планомерного продвижения бойцы пошли на прорыв. Это значило, что и диверсанты, которые продвигались по бокам и впереди основной группы, тоже очень сильно рисковали. Фактически, ими жертвовали. Как и теми штурмовиками, которые пошли вперед первыми. Но у десантников было серьезное преимущество в виде воздушной поддержки. Также они могли вызвать орбитальный удар. И все свелось к тому, что десант выявлял огневые точки и укрепленные позиции противника. Вот только выявлял собой. Опыт, опыт и еще раз опыт. Если бы бойцы не имели достаточной подготовки, то десант бы сточился примерно на половине пути. Утратил боеспособность, ввиду большого числа в первую очередь раненых. Банально бы выдохлись, потому что даже полчаса боя – это такая физическая и моральная нагрузка, которая никакому марафонцу и не снилась. Сейчас потери тоже были серьезные, но к заданной точке вышло боеспособное подразделение, готовое выполнить основную задачу, а не инвалидная команда. За спиной у десанта, в лучших традициях галопостановок про войну, все горело и дымилось. Денис смотрел на стоящих в строю бойцов и видел ни мужчин и женщин, ни штурмовиков, диверсантов и пилотов, ни экипажи кораблей. Это были те самые профи, которым похвала не нужна, они и сами за себя все знают. Они точно уверены в своем уровне, в том, что могут сделать, а что еще нет. Сегодняшние бои на виртуальных полигонах показали качественный рывок. Такое происходит, когда выдаваемые знания закреплены на уровень рефлексов. Именно для этого выдаются дико сложные задачи, в которые бьешься и никак не получается. А в один прекрасный момент словно переключатель щелкает. «Дайсин», — произнес Денис, смотря на диверсанта из второго взвода отряда «Айми». «Некрасиво это своего главу подрывать. Виноват», — откликнулся парень, при этом довольно ухмыляясь. Сегодня он намеренно поддался и заманил Дениса на минное поле, которое сам же установил. И как играл, засранец, хоть в актеры отправляй. Бежал, падал, похоже, даже всплакнул. «А ты, Айми?» – Денис перевел взгляд на Унарю Айми. «Госпожа Рэйви изволила выругаться после того, как ты на нее целеуказатель накинула. Неспортивно». Денис сделал жест в сторону стоящей чуть позади него Рэйви. При этом и она, и Айми имели весьма довольный вид. Именно Рэйви работала над тактикой противодействия тяжам. Именно Рэйви учила бойцов, как валить таких неприятных противников. «Нобу?» – Денис перевел взгляд на командира отряда, который сегодня выступал в качестве костяка обороняющихся. «Я сегодня увидел, что хотел». Рэйви и Денис выступали в этом бою в качестве рядовых бойцов. Командовал именно Нобу. и его задачей было, имея из профи лишь свой отряд и двух очень хороших бойцов, но Денис и Рэйви были, скорее, проверкой для нападающих, играя роль чего-то типа дота и бойцов из территориалов, боты, противодействовать жесткому удару. По сути, Угура Нобу тренировался в том, чтобы построить оборону из тех, кто оказался в наличии. Ему это было нужно для одного дела, которое его ждет в самом ближайшем будущем. Подводя итог, погромче заговорил Денис. «Я увидел, что в мышцах появились кости. Теперь мне не стыдно будет показать вас врагу. Ваши ошибки потом разберете с наставниками, но в целом я вами доволен. Но тебе, Дайсин, я еще припомню. Рад стараться», — рявкнул из строя парень. «Кстати, вот это, то есть снижение формальности в субординации, это тоже часть подготовки. Это новичков нужно постоянно приучать, что нужно делать то, что прикажут и только когда приказывают. А профессионалам нужно показывать, что забубенная муштра – это для новобранцев». Денис еще раз обвел взглядом строй. Люди в ответ глядели с интересом, кто-то с вызовом, а кто-то сурово. «Уверен, наши враги будут рады принять смерть от таких умелых противников», – чуть ухмыльнулся Кусаби. «Хаткай», – слитно выразил строй свое согласие. «Хаткай, Хинац, вперед или наступай». Применяется только в отношении боевых действий, то есть это аналог ура или японского бонзай. Глава 5, 7 июня 4049 Г, ПЗВ, 48706-1, 2.7 по стандартному времени Шин, 106 дней до окончания моратория сага на Танган, система Айхаши, планета Угура Каин, владение клана Угура. До момента, пока они не прибыли на Угура Каин, Юмика считала Фила просто помощником Кисары. Этот мужчина казался ей мягким, даже несколько наивным. В первый раз Юмика задумалась, когда Фила отправили вместе с ней. Кусаби уж точно не был ни мягким, ни наивным, и если отправил вместе с ней этого человека, значит, имел на то основание. Поэтому Юмика стала приглядываться, а потом поняла, что Кусаби, возможно, таким образом обучает ее. Это несколько разозлило Юмика, но она уже научилась подавлять раздражение. Первое, что подметила Юмика, это внимательный взгляд Фила. Этой своей чуть смущенной улыбкой и выражением на лице простачка, он постоянно сбивает фокус, не дает приглядеться. То есть выдает привычный образ, который сразу же, минуя оценку, попадает в ряд стереотипов. А еще Фил имеет прямо-таки гениальное умение подстраиваться под ситуацию. И очень опасное умение, так как мужчина становится натурально невидимкой в толпе, взгляд с него соскальзывает. Пару раз Юмика реально пугалась, когда обнаруживала Фила рядом с собой, поэтому Юмика без всяких сомнений приняла советы этого мужчины насчет того, как она должна выглядеть при встрече с главой клана Угура. Длинный черный плащ, несколько вызывающая одежда, в виде блестящих псевдокожаных штанов в обтяжку, на боку, прикрытый плащом пистолет, земной огнестрел, распущенные, чуть вьющиеся волосы. На поверхность планеты Угура ступила очень уверенная в себе дамочка, с чуть ироничной улыбкой, прекрасно знающая, что красиво. Не то чтобы Юмика не знала до того, что обладает привлекательной внешностью, но даже ее слегка смущал поначалу ее новый облик. Именно поэтому Юмика весь перелет ходила именно в этой одежде, чтобы привыкнуть. На Угура они прибыли в сопровождении взвода бета и двух рук китайцев. Всего 30 с небольшим бойцов. Ничтожное количество для планеты с населением почти 4 миллиона человек. Но это же не десант, а усиление. Своего рода точный хирургический инструмент для Юмика. Сведения, полученные нами ранее, оказались верны. «Хайса-сан», — вещала Юмика, находясь в кабинете главы клана. Клан Угура был небогат. Даже можно сказать, нищ, в сравнении с другими кланами. Поместье клана было совершенно обычным особняком с парком. Да, парк был очень красив, клан Угура умел работать с этим очень хорошо. Вообще вся планета напоминала парк или поле. Основную часть поверхности занимал океан, суши было немного, поэтому люди жили довольно плотно. И практически каждый клочок земли занимали сельхозугодья. Этому способствовало и нахождение двух материков Угура Каин в экваториальных и тропических широтах. Кроме этого, на планете чрезвычайно развита рыбная промышленность. Собственно, Юмика было предельно понятно, что Кусаби понадобилось от Угура. Это и раньше ей было понятно, но прибыв сюда, она в этом еще больше укрепилась. Клан Угура достиг в области производства продуктов очень серьезных высот, в том числе и в области премиального сегмента. Например, Клан производил один из сортов чая, который входил в императорский набор. И при всем этом сам клан, очевидно, не купался в роскоши. «Вчера на планету прибыли те люди, которых мы ждали», — продолжала девушка. «Это говорит об окончании нашей операции. После того, как эти люди исчезнут, клан Дайгора больше не будет действовать здесь таким образом. Простите мою недальновидность, Юмика-сан», — произнес Угура Хайса. «Здоровый мужик, плечи такой ширины, словно он был в экзодоспехах. Или это скорее отсутствие опыта», — продолжал Хайса. «Но почему Дайгора откажутся от дальнейших действий?» «Не откажутся», — уверенно ответила Юмика, покачивая ногой. «В этом образе такая поза, то есть ногу на ногу, прямо-таки напрашивалась. Но всегда стоит вопрос ресурсов, в том числе и людских, Хайса-сан», — продолжила девушка. «Большого количества хороших специалистов нет никогда, тем более с такими специфическими навыками. Наша операция изначально имела цель выбить таких специалистов у клана Дайгора. Ровно то же самое сейчас происходит и на Тотема». Хайса-сан несколько мгновений внимательно смотрел на девушку. «Получается, Юмика-сан», — негромко произнес мужчина. «Война уже идет, совершенно верно, Хайса-сан», — ответила Юмика. «И тот факт, что ваши транспорты идут вместе с транспортами Маана, тоже один из фронтов этой войны. Посредственное финансовое положение клана Угура – это все тот же замкнутый круг. Чтобы продавать по нормальной цене, нужны рынки сбыта и надежные торговые маршруты. Клан Угура до сего момента сбывал свою продукцию через посредников, то есть через кланы, которые могли перерезать пути сообщения транспортом Угура. Когда клан перестал работать через этих самых посредников, тем сильно не понравилось такое уменьшение дохода. Вылилось все в нападение на транспорты, но эта деятельность была жестко пресечена, и всем стало очевидно, что у клана Угура появился сильный союзник, и это тоже вполне закономерное развитие. Если ты, получая доход, никак не стремишься развить источник этого дохода, а просто стрижешь легкие деньги, то не надо удивляться, когда тебя отодвинут от кормушки. Обязательно найдется тот, кто сделает предложение выгоднее и будет иметь силы и средства его реализовать. Сейчас клан Унарё получает продукты от клана Угура, фактически, по себестоимости. Но в то же время, транспорты, идущие на станцию Эйрин, позволяют клану Угура получать прибыль больше той, которую он имел, поставляя всю продукцию на прежние рынки. А все потому, что нельзя ставить человека в условия, которые ему сильно не нравятся. Да, неудобные моменты есть всегда, но должно быть одновременно и что-то такое, что будет мирить с положением дел. «Сейчас клан Дайгора изменит подход», — продолжила девушка. «Они проверили возможность покачать ситуацию изнутри. На ваших покупателей сейчас они воздействовать не смогут. Нападать на пути сообщения не будут, так как у них нет уверенности, что это пройдет без оглашения. Значит, будут пытаться устранить причину». Хайса иронично усмехнулся. «Кусаби сама предусмотрел все варианты?» — спросил мужчина и чуть сощурился. «И какой план подготовлен для меня?» Юмика сделала жест своему помощнику. Фил скромно сидел на диванчике рядом с дверью. «Исходя из вашего психологического портрета», — с готовностью заговорил он, — «вы не примете вариант с эвакуацией на Гунтой. Поэтому Кусаби сама предлагает вам иное, Угура сама». «Внимательно слушаю», — прогудел Хайса, откидываясь на спинку своего кресла. Кусаби сама снова вступила в разговор Юмика. «Полагает, что для мужчины, для Кионшина, предложение решить все за него – это оскорбление. Отправляя меня сюда, Кусаби сама так и сказал. Юмика, если бы мне предложили отойти и не отсвечивать, я бы это запомнил. Предложение заключается в том, Угура сама», – продолжил уже Фил, – «чтобы вы стали мишенью, приманкой». «И опять смена образа», – отметила Юмика. «Теперь он уже не походит на простого слугу. И чтобы Дайгора, опять же, потратили людской ресурс, верно?» Спокойно произнес Хайса-сан. «А защищать вас, своего главу и свою родину, будет ваш племянник, Хайса-сан», добавила Юмика. «В его отряде также состоит немало ваших людей. Таким образом, клан Угура не останется должен клану Унарё и сможет заключить Хиддоси, исходя из собственных мотивов. Хаэм, Кусаби сама так важна, чтобы решение о Хиддоси было добровольным», задумчиво спросил глава Угура. «Только человек, принявший собственное решение», ответила Юмика, «может действовать максимально эффективно, а также он сам несет ответственность». По губам Хайса-сана скользнула хитрая улыбка. Система Цзуйхаха. Планета Тотема. Поместье Юарин. Два дня спустя. Татамагуджа был стар, не настольно, чтобы думать только о покое, но годы уже брали свое. Поэтому он предпочитал жить в поместье Юарин, которое располагалось на гористом морском побережье. Здесь было не так жарко летом, но и не холодно зимой. Только с возрастом начинаешь ценить, когда погода ровная, без резких изменений. Недостатком поместья было то, что его трудно охранять. Имелось множество скрытных подходов, густой лес опять же. Это были не джунгли, а если брать за пример землю, лес средней полосы, но места были довольно дикие. Гости поместья прилетали на флайерах или ботах, рядом с поместьем имелась небольшая площадка, которая могла вместить небольшую яхту, поэтому наземного пути до поместья не было. Был еще один резон, почему Татамагуджа сейчас находился в поместье Юарин. После того, как из Бэклана, с помощью бойцов будущего Фуюми, Сюзерена, выловили несколько десятков агентов и закрыли тем самым немало агентурных сетей, главе клана было бы логичнее находиться в главном поместье клана, Нара. Там уровень безопасности был на приемлемом уровне, вплоть до противокосмической обороны. Но клан Татама, в лице главы, играл в опасную, но необходимую игру с противником. И Татамагуджа в этой игре выступал в роли приманки, якобы удовлетворяя свои прихоти. Именно поэтому СБ клана Татама не заметила прибытие на планету почти двух десятков боевиков. Именно боевиков, а не агентов. Необходимо было вскрыть сети и вытащить на свет того, кто курировал деятельность агентуры на планете. И китайцы играли тут главную роль, потому что безопасники клана не обладали такой квалификацией, как люди семьи Инь. У Гура Хейса, значит, тоже играет роль отвлекающего фактора, произнес Татамагуджа. Он и Шэнь этим очень поздним вечером сидели в небольшой гостиной дома главы. Глава клана Татама был человеком среднего роста, худой. Его длинные седые волосы были стянуты в хвост, на нем был серый хинадзинский деловой костюм, это когда пиджак прямого свободного покроя, с запашным бортом и стоячим воротником. По старинной шиновской моде, на мочке левого уха Гуджа поблескивала черная капля драгоценного камня. «К сожалению», — ответила китаянка, — «наш главный противник прекрасно понимает важность обеспечения. Вы, Гуджа сама, Хэйсасан и мой отец в этом ключевые фигуры». Шэнь была в характерном черном комбинезоне. Это была не просто одежда, а легкое защитное снаряжение. Получается, тонкие почти бесцветные губы Татамагуджа дрогнули в намеке на улыбку. «Вы создаете для внешнего наблюдателя картинку этакого триумвирата? Ну, согласитесь, Гуджа сама», Шэнь выставила правую ногу чуть вперед, при этом раздалось еле слышное клацанье. «Гораздо легче поверить в то, что трое немолодых опытных мужчин, главы кланов, договорились о совместной деятельности, выставив в качестве наконечника тоже не глупого, но молодого человека, который в силу возраста потянет тяжесть непосредственной работы. К тому же, очевидно, что рядом с Кусаби сама поставлен наблюдатель с широкими полномочиями. И не один», — произнес Татамагуджа, намекая и на саму Шэнь, и на племянника главы Угора. «Именно», — чуть усмехнулась Шэнь, — «то есть все разумно построено, все под контролем, и даже происходящее здесь в эту картину вполне укладывается. И главный инициатор надежно скрыт?» — негромко спросил Гуджа сама, явно намекая на некие силы, стоящие за кланом Унарё. «Кусаби сама всегда имеет страховочные сценарии», — уклончиво ответила Шэнь. «В данном случае тоже. И даже если клан Дайгора выступит в открытую?» — спросил Татамагуджа. «Клан Дайгора не является целью компании», — ответила китаянка. «Лишь фактором. И клан Сага». Шэнь сделала паузу, подчеркивая важность своих слов. «Оповещен о том, что в случае такого развития событий», — продолжила женщина, — «то есть явного нарушения правил, клан Унарё также не будет их соблюдать, и оставляет за собой выбор методов». Гуджа сама потянулся и взял со столика между кресел чашку с чаем. Вторая чашка предназначалась для гостей главы. В этот момент китаянка склонила голову на бок, к чему-то прислушиваясь. «Прошу меня простить», Шэнь в одно движение встала с кресла. Татамагуджа проводил женщину взглядом. Когда за Шэнь бесшумно задвинулась дверь, мужчина отпил из чашки, поморщился. Чай за время беседы успел остыть. Гуджа откинулся на спинку кресла. Когда дверь снова открылась, мужчина никак не отреагировал. В комнату зашел высокий мужчина в полувоенной одежде серого цвета. На правом боку у него висел пистолет, а под левой рукой была рукоять меча. «Ну, Ара», — произнес Татамагуджа, — «как считаешь, все будет в порядке?» Татамара, глава службы безопасности клана и друг главы с молодости, прошел и сел в кресло, которое до него занимала Шень. «После мана мне казалось», — произнес безопасник, — «что мы сможем лишь слегка отклонить удар. Как видишь, твоя идея предложить Унарёхи-доси сработала отлично», — заметил Татамагуджа. «Я бы сказал, она еще срабатывает», — ответил Ара. «Всегда поражаюсь твоему нюху, Ара», — произнес Гуджа-сан. «Выбрать между кланом Китсу и почти угасшим кланом. Я лишь воспользовался мудростью Амикамикана», — ответил безопасник. «Унарё нас победили, а Дайгора хотели купить». Татамагуджа покивал. «Как же иногда интересно складывается история», — произнес глава. «Еще недавно мы лишь отчаянно пытались защитить себя, а теперь участвуем в войне против четырех кланов и клана Китсу, и не испытываем страха перед будущим. Прав был мой отец, поражение прочищает взгляд. Кстати, как там твой сын? Сейчас я вижу, что он еще недостаточно готов», — с легкой досадой ответил Ра. «С другой стороны, у него будет другой масштаб и другие примеры», — добавил Гуджа-сама. «Если победа будет за нами», — уточнил безопасник. «Нет, Ара», — уверенно произнес Татамагуджа. «Победа в этой войне — дело уже очевидное». «Да», — слегка удивился безопасник, потому что ранее глава высказывался не так радикально, с осторожностью. «За Кусаби стоит какая-то сила», — негромко и задумчиво ответил глава. «Возможно, Минай Хамини как-то узнал про эту силу, поэтому и поступил так, как поступил. Ну, и наша стычка с Унарё тому яркое подтверждение. У Кусаби есть не только, собственно, сила, но и видение, как должно быть. Так что, Ара, нужно готовиться к тому, что и мы будем частью этой силы». В этот момент взор у главного безопасника расфокусировался. Он чуть склонил голову, явно слушая то, что говорили ему в динамике гарнитуры. «Началось», — коротко произнес Ара, выслушав сообщение. «11 июня 4049 Г. по ЗВ. 48706-1. 3-1 по стандартному времени Шин. Система Хайкари. Планета Гарумин. Владение клана Каяхара. Замок Йосаха. Замок Йосаха был одним из немногих строений клана Иру, которые остались неразрушенными. Раньше это было детское поместье в пригороде Кикаде, столице Гарумина, а теперь это был серьезный укрепленный объект. Высокие стены для стандартного опорного пункта защищали поместье, а вот от большого сада, который когда-то цвел вокруг, остались лишь немногочисленные деревья, которые сумели каким-то образом вырасти на пепелище. И замок Йосаха был единственным местом на всей планете, где члены клана Сайсё могли открыто носить оружие одновременно со своим команом. В других местах члены клана имели такой же статус, что и остальные жители планеты, то есть им нельзя было даже дубинку носить. Такое правило на планете Гарумин было введено кланом Каяхара. Носить оружие могли только члены клана Каяхара и приравненные к ним, типа телохранов самих Каяхара, клановые Кайсацу, и охранники добывающих компаний во время несения службы на территории этих самых компаний. По традиции, если Фуюми отбирает у Кассина право иметь войска, то это уже не отношение Хиддоси, это оккупация. Но Сайсё Джимин, как и его отец, предыдущий глава клана Сайсё, на это закрывали глаза, потому что на их клане лежало пятно предательства. И да, опять же, если формально Сайсё не предавали, но по духу, именно это и сделали. Даже пожалуйся они тем же Сага, это обращение будут очень долго рассматривать, постоянно возвращать на доработку и прочие бюрократические причины искать, чтобы не рассматривать. И вышло теперь так, что клан Иру Унарё, разгромленный, униженный, потерявший много своих членов, жил лучше ловко переменившего сторону бывшего Кассина. Клан Сайсё стал ярким наглядным примером, почему нужно следовать пути воина. Сайсё Ихара, один из командиров клана Сайсё, прибыл в поместье своего клана под вечер и сразу же с дороги пошел на доклад главе. Джимина сама он нашел на Энгаве, где старик смотрел на закат. «Господин», — склонился Ихара, дойдя до главы. Сайсё Джимин вздохнул. «Прогуляемся, Ихара», — произнес старик и поднялся. От былого великолепия поместья Йосаха остались лишь строения и небольшой сад Хими рядом с главным домом. Сейчас деревья стояли еще голыми. «В этих широтах Гарумина весна наступит 8 часов. Что тебе удалось узнать?» – заговорил глава Джимин. «Изначально это было нападение на флайер охраны рудника», – ответил Ихара, который пропал, – уточнил Джимин сама. «Как оказалось, Джимин сама, он не пропал», – ответил Ихара. «У этих охранников, как обычно, бардак. Там же сплошь наемники, которые рассматривают свою работу, как отдых», – усмехнулся глава. «Продолжай». «В общем, сначала на руднике посчитали, что их сотрудники просто изменили маршрут, продолжил Ихара. На деле, так и вышло. Эти наемники, судя по всему, решили устроить охоту. Да, помрачнел Джимин. Что было дальше? Как там оказались Кайсацу? Охрана рудника все-таки хватились своих сотрудников, ответил Ихара, и послали два флайера. Выяснить, что произошло. Дай-ка догадаюсь, произнес глава. Пропали эти? Все верно, глава, почтительно ответил Ихара. И это уже инцидент. Поэтому в дело вмешались Кайсацу. Рудник же, что там конкретно произошло, мне выяснить не удалось. Факт, что опорный пункт оказался разгромлен. Из 40 сотрудников по штату убиты 16, ранены 6. Из тех, кто в тот момент находился на опорнике, плюс те 8, которые пропали ранее, осталось 10 человек из тех, кто в этот момент были в патруле. То есть нападающими были не какие-то работяги, вчера взявшие оружие в руки, заметил Джимин сама. К сожалению, в сам опорник меня не пустили, с легкой досадой ответил Ихара. Но разрушения были видны невооруженным глазом. Кстати, после всего Кайсацу понесли еще потери. Нападавшие заминировали опорник, в том числе и трупы. Но это не главное. Одному из моих людей удалось подойти поближе. На стоянке техники он увидел лишь один транспорт. То есть те, кто напали на рудник и опорник, неторопливо произнес Джимин, могли иметь целью завладение спецтранспортом и оружием, добавил Ихара. На таких опорниках хранится не только легкое вооружение, а это значит, что прямо сейчас, в регионе Фубу, старик Джимин сощурился, бегает хорошо вооруженная, подготовленная и, очевидно, немаленькая группа людей, которые имеют непонятные цели. Кстати, а сколько послали на тот опорник по замене? Нисколько, глава, ответил Ихара. И это вторая часть. После опорника неизвестные разгромили рудник. И я так понимаю, командование Кайсацу посчитало, что опорник в этом регионе больше не нужен. Вот как, произнес Джимин. Они дошли до конца сада. Глава остановился. Его взор, направленный в себя, скользил по голым деревьям. Чувствуется, Ихара, медленно произнес Джимин, что эти неизвестные имеют план. Ясно, что часть его – это создание проблем нам. Но вот каковы цели этого плана. Старик повернулся. Все время не хватает дорожки, пробормотал он. Сделать кольцо надо. Давно хочу. И он пошел в обратную сторону. Ихара последовал за ним. Думаю, это был не единичный случай, Ихара, произнес старик. Будут еще. Не может быть, чтобы такие специалисты появились лишь для того, чтобы на один рудник с опорником напасть. И вот что, Сайсё Джимин нахмурился. Постарайтесь не вмешиваться в это, произнес старик. Это война Каяхара, последствия их отношения. А вот что надо будет делать. Джимин пристально посмотрел на Ихару. Когда ситуация начнет скатываться к хаосу, произнес старик, нужно будет собрать всех наших и взять ситуацию под контроль там, где Каяхара уйдут, а вместо них никто не появится. Это произойдет не прямо сейчас, и неизвестно будет ли вообще, но это возможно. И в этот момент мы должны перехватить контроль. Я понял, глава, сухо и отрывисто ответил мужчина. Пока Ихара, нужно подготовить места, продолжал глава, где будет храниться оружие и амуниция. Да, надо предупредить наших Кайсацу, чтобы они тоже были готовы, но не показывали этого. Вы думаете, что время настало? Глава, негромко спросил Ихара. Я еще не знаю, Ихара, ответил старик, но когда и если нам выпадет шанс, важно его не упустить. Хай, коротко ответил Ихара. 12 июня 4049 Г, по ЗВ, 48706-1, 3-2 по стандартному времени Шин, система Ака, планета Гунтай, космопорт, 100 дней до окончания моратория сага на Танган, ганшип София, он же личная яхта главы клана Унарё был полностью готов к вылету, а отлет затягивался. Прошел уже час от назначенного времени, когда к космопорту подъехал легкий БМ Петенба, из которого вылезли глава и Рэйви, сопровождал их Татамахимини. Глава был одет как обычно, то есть в черную форму без знаков различия, официальная одежда, парадная форма и клинок ждали его на Софии. Вскоре к опущенной грузовой аппарели ганшипа подошел капитан корабля, Татамарёу, вызванный специально поставленным бойцом. Химини-сан, донеслось до капитана, когда прибывшие подошли к кораблю. Поверьте, меня очень трудно подловить, и еще труднее убить. Так что назначение Владимира Рюрикова, это временно. Я не оспариваю ваше решение, Кусаби-сама, с достоинством ответил Татамахимини. Я лишь хочу указать, что Киоша больше подходит на роль транспорта в данной ситуации. «Не нужно провоцировать противника, Химини-сан», — ответил Кусаби. «Ладно, мы это уже обсуждали». «Да, но может вам взять с собой хотя бы Альфу», — произнес Химини. Денис вздохнул. Они остановились у Аппарели. «Если случится самое плохое», — произнес Кусаби, — «Альфа мне не поможет. Наоборот, я вынужден буду думать еще и о них. В случае самого негативного сценария, потеря Софии и даже меня с ней, мало скажется на общей боеготовности. Мне все равно это не нравится», — хмуро произнес Химини. «Представитель Сага находится у нас. Вполне можно провести переговоры по межзвездной связи». «Нет, Химини», — произнес Денис, — «я должен лететь сам. Это часть плана». «Ладно, ведите себя тут хорошо. Не обижайте Владимира Александровича». Кусаби, в сопровождении Рэйви, поднялся на борт. «Рюусан, все ли готовы?» — поинтересовался Денис. «Да, господин», — вытянулся Татамарюу. «Позвольте мне показать вашу каюту. Следуем за вами, капитан», — ответил Кусаби. А Рюриков все равно удивился, — ехидно произнесла Рэйви, когда дверь за капитаном закрылась, а она села на большую кровать. «Каюта, которую приготовили для главы клана, не была шикарной, но удобной. Большая кровать, терминал, к которому Денис сразу подключился. В систему он зашел спокойно, для него имелся соответствующий допуск. Такие допуски, на основе генетического кода, были сделаны на всех кораблях клана, включая и корабли Тотема. Скорее, он огорчился, чуть усмехнулся Денис, смотря на голоэкран, поднятый над коммом. Видимо, он думал, что мое предложение – это лишь подстраховка. Рэйви, слушая Кусаби, слегка поморщилась. «Ладно, вырубай пока главу», — произнесла она. «Здесь никто не видит. Это уже не так просто». Денис убрал голоэкран. «Видимо, я распробовал вкус власти». «А да, господин», — Рэйви выделила последнее слово очень ехидной интонацией. «Смотри, скоро начнут повелителем звать». «Ну, а кто еще может спать с самой Ямао?» — ответил Денис с иронией в тоне. «Вы, госпожа, пока еще пассит своей неудержимой жаждой развлечения, превратили бойцов клана в собственный фан-клуб». «Да пошли они», — буркнул Рэйви. «Придумали какую-то хрень». «Ну, людям всегда нужны примеры», — ответил Денис, садясь в кресло. «Три кресла тут имелось, на колесиках удобные, большие, кожаные и почему-то красные. Пример силы, ума, непревзойденной смелости и мужества», — с пафосом продолжил Кусаби. «Пойми, Рэйви, ты герой клана Унарё, а по лицу...» — хмуро осведомилась девушка. «Кстати, я сейчас не шутил», — уже серьезно заметил Денис. «Мля, конечно», — рыкнула Рэйви. «Вы же с Рюриковым это специально сделали, и я видела ту картинку». «Это которую?» — иронично спросил Денис. «Ту, где ты на фоне заката, или ту, где с плащом? Это что, вы не одну что ли сделали?» — нехорошо прищурилась девушка. «Или в тяжелых доспехах», — добавил Денис. «Я же вам это припомню», — процедила Рэйви. «Шень, кстати, зашла не так хорошо», — продолжал парень. «Она, скорее, беспощадный демон, а не паладин, но тоже неплохо получилось. Опасные красивые женщины – это классика. Извращенцы», — фыркнула девушка. «И я, непонятный, загадочный, но определенно чем-то очень привлекательный», — горделиво заявил Денис. «Раз уж такие женщины обратили на меня внимание». «Энда, от скромности ты не помрешь», — заметила Рэйви. «Загадочный, на. Кстати, все хотел спросить», — Денис пристально посмотрел на девушку. «А почему точнее, что за хаку-таку?» «Ну, я тоже толком не поняла», — усмехнулась Рэйви. «Но это что-то вроде доброго духа». «Духа?» — удивился Денис и, сощурившись, добавил. «Доброго, да, у него 8 глаз, большой рот, огромные уши и рога по всей спине», — ехидно объяснила девушка. «И раз у него 8 глаз и такие уши, то он все видит и слышит, одаряет хороших, наказывает плохих и все такое». «Какое-то сомнительное сравнение», — поморщился Денис. «Ах да, у него еще, ну», — девушка показала между ног, — «большой, прям большой, по земле волочится, чтобы помогать тем, у кого детей нет». Денис наморщил лоб. «Это», — парень хмыкнул. «Черт, это мне радоваться надо или что? Это надо поменьше всяких лисиц в дом таскать», — сощурилась Рэйви. «Устроил тут, вообще же не было ничего», — возмутился Денис. «Да-да», — ехидно ответил Рэйви. «Только фиг ты это объяснишь. Хаку-таку, хи-хи». Глава 6. 14 июня 4049 Г. ПЗВ. 48706-1. 3-4 по стандартному времени Шин. Провинция Цветочная гора. Владение клана Сайго. Система Ниюми, столичная планета клана Сакунива. 98 дней до окончания моратория сага на Танган. Летом поместье Сайгошира не такой впечатляющий белоснежный храм Хими, как весной, но все равно неспешная прогулка по дорожкам сада приносит отдохновение от забот, упорядочивает мысли и приносит умиротворение. Но для этого нужно гулять одному, либо с человеком, который разделяет твои чувства, видения. О старике Каяхара Юджине сказать такое сага Ичиро не мог. Каяхара Юджин был из тех людей, которые видят мир так, как хотят видеть. И если что-то не совпадает с этой картиной, тем хуже для мира. Сага Ичиро не впервые разговаривал с Каяхара Юджином, но прошлые их встречи проходили на Сёнзе, столичном мире Каяхара, и касались планеты Гарумин, где клан Каяхара все время порывался устроить вымирание. И, в конце концов, уже вот при этом главе, Каяхара добили Гарумин, превратив его из развитого мира в депрессивный рассадник криминала. «Вскоре глава Унарё прибудет, Юджин-сан», — заговорил Сага Ичиро. «Я решил первым поговорить с вами, как с более старшим. Я, как комиссар Сага в этой провинции, не приветствую, когда кланы начинают решать противоречия оружием. И мое желание, чтобы бы вы и Унарё, либо распили чаю, провели переговоры, прим автора, либо решили свои проблемы менее масштабными и опасными методами. Синшимичи, Ичиро-сан», — проскрипел старик, — «говорит нам, что воин не должен уклоняться от битвы. Слабым не место среди лю воинов». А старик совсем сдал, думал при этом Ичиро, говорит уже почти в открытую. Или решил напоследок оставить в истории клана победную страницу имени себя. «Синшимичи, Юджин-сан, учит также тому», — произнес Сага Ичиро, «что воин не должен биться ради битвы. Путь воина – это не череда убийств, это череда сражений, но они должны иметь смысл. Впрочем, это же его дед и те, кто раньше, действительно воевали с Унарё, а Юджин лишь в их тенях жил. Так что вполне может быть, что он решил тоже блеснуть. Напоследок, смысл в том, чтобы победить, Ичиро-сан», – сухо произнес Каяхара. «К тому же, клан Унарё ничем не полезен для провинции, империи и императора. Еще со времен распада Тагайо, они лишь падали вниз. Пора закончить эту бесславную историю. Императору нужны сильные кланы, а клан Унарё пусть станет кланом Ясуми. Нас вполне устроит, если Унарё признают свою несостоятельность и покинут провинцию. В империи и вне ее достаточно жизненного пространства. Ясуми – выходной день, буквально, отсутствующий день. Здесь игра слов. Клан, которого уже нет, клан Ясуми. Так называют кланы, которые существуют лишь формально. Насколько я знаю, Юджин-сан, произнес Сага Ичиро, клан Унарё демонстрирует некоторые успехи. Возможно, им стоит дать время, и они нащупают свой путь. Каяхара Юджин поджал губы, и так тонкие, они превратились в белую ниточку на морщинистом, скуластом и хищном лице. То, что этот новый глава привлек наемников, медленно и с изрядным презрением произнес старик, а также отдал свое имя и камон в чужие руки, говорит о том, что клан Унарё лишь кукла. Нам предстоит сражение не с ними, а с теми, кто просунул руки в их рукава. Поэтому у меня нет в отношении Унарё ни сомнений, ни жалости. А вот у тех, кто это делает, почему-то не хватает мужества показать свой камон. Может быть потому, что они не слишком верят в свою победу и хотят тем самым избежать последствий поражения. Просунуть руки в рукава пошло от кукольных театров Бунраку, где актеры просовывали руки в рукава кукол. Сага Ичиро усмехнулся. «Юджин-сан», — несколько иронично произнес Сага, — «вы тоже привлекли союзников. Согласитесь, не совсем корректно рассуждать о мужестве, когда вы собираетесь бить кого-то с многочисленной поддержкой. Мы выступаем открыто, под своими каманами», — сухо и твердо ответил Каяхара, — «и принимаем всю возможную ответственность. А этот мальчишка, аккуратнее, Юджин-сан», — предупредительно произнес Сага, — «насколько мне известно, этому юному главе еще и 20 нет», слегка презрительно ответил Каяхара, так что называть его мальчиком, по моему мнению, вполне уместно. «Тем не менее, Юджин-сан, он глава клана и равен вам по статусу», спокойно заметил Ичиро. «Наша империя держится на правилах и традициях, и мы, Сага, следим, чтобы эти правила не нарушались. Поэтому я прошу вас впредь сдерживаться от высказывания вашего мнения в такой форме». Каяхара на это насмешливо усмехнулся. «Конечно, Ичиро-сан», — ответил он, — «неуместно оскорблять меч». «Каяхара-сан», — строго произнес Ичиро, — «переход на именование по клановому имени. Это говорит о серьезности замечания Сага Ичиро. Все в порядке, Ичиро-сан, — кивнул Каяхара. «Я просто поделился с вами. Не нужно этим делиться со мной», — сухо ответил Ичиро. «У вас есть клановые территории, там вы можете говорить то, что желаете». «Разумеется», — тоже сухо ответил Каяхара. «Но вот какой вопрос. Почему клан Сага не указывает на то, что под Каманамунарё, фактически, выступает три клана и внешние силы?» Сага Ичиро ответил не сразу. Его лицо стало строгим, словно у статуи. Нечасто главы кланов идут на то, чтобы в чем-то обвинять комиссара. Каяхара Юджин, при всем своем высокомерии, должен понимать, что это не просто слова. И, видимо, положение у клана Каяхара, если не отчаянное, то не сильно хорошее, и Юджин решил поставить все на эту войну. А этими словами он хотел приобрести некое послабление, сделать так, чтобы Сага Ичиро прикрыл глаза на нарушения, которые, возможно, будут сделаны кланом Каяхара. Пусть Каяхара Юджин заносчив, высокомерен, но этот хитрый старик делает так, чтобы приобрести все возможные преференции. Если у вас, Каяхара-сан, есть какие-то подозрения в том, что комиссар Сага ненадлежащим образом исполняет свои функции, холодно заговорил Ичиро, то вы можете и должны сообщить об этом в Тесурио Сага. Обсуждать с вами или с кем-либо вообще, как и что комиссар Сага видит или нет, я не имею желания и права. Ну, а если вы видите какие-то внешние силы, то есть император, и вы, как Кионшин, обладаете правом сообщить об этом Хайме напрямую, то есть клан Сага прикрывает, язвительно начал Каяхара. Если вы желаете развивать эту тему, Каяхара-сан, в голосе Ичиро звякнул металл, то я вызову сюда Тесурио Хайме, императорскую комиссию, для установления всех обстоятельств. Я еще раз повторяю, здесь не ваше владение. Необходимо думать о том, что сходит с ваших уст. Каяхара Юджин сделал гордое непроницаемое лицо. Если наш разговор закончен, я бы предпочел дождаться переговоров с Унарё в выделенных мне покоях, ледяным тоном произнес старик. Когда Каяхара ушел, Ичиро вздохнул. Характеристика, данная еще наставником Сага Ичиро и предыдущим комиссаром провинции Цветочная гора о Каяхара Юджине, не просто полностью соответствовала. Все стало еще хуже. Похоже, слухи о том, что главу Каяхара начало заносить, вовсе не слухи. Так разговаривать с комиссаром Сага, это нужно иметь большую уверенность в себе. Даже не уверенность, а веру. Или Каяхара очень сильно рассчитывают на помощь Дайгора, пришла Ичиро мысль. И не просто рассчитывают, а в чем-то очень уверены. Может быть, это помощь не только от Дайгора, заявлять о своих подозрениях в нарушении кем-то правил, при этом имея за собой туманное воинство, поговорка хинадзинов. По смыслу скелет в шкафу. Императорская комиссия не будет же разбираться с особенностями взаимоотношений кланов и местной спецификой. Она накажет всех, кто хоть как-то нарушил правила, традиции, тем более, приступил закон. И формально, именно Кусабиди не действует пока в рамках. Заключить хиддоси можно очень быстро, и тем самым юридически будет тоже все правильно. Но и так, против союза кланов Хитоши выступает другой, пусть и не объявленный союз тоже кланов Хитоши. Даже если Унарё и его союзники никак не оформят свои отношения, Кусаби максимум обяжут оформить союз и назначат штраф, чтобы больше не возникало желания гонять впустую имперских чиновников. Кстати, старик Каяхара говорил очень уверенно, и о трех кланах, и о внешних силах. То есть Каяхара имеют информацию из источника, который кажется им надежным. И не верила Ичиро, что это в клане Унарё нашелся этот источник. Исходя из сообщения Нарина, сына Сага Ичиро, Кусаби Денис производит впечатление крайне практичного и предусмотрительного человека. А безопасность там наверняка ставили эти китайские синоби. А это значит что? То, что это не разведданные, а специально выданная информация. А еще это означает, что клан Унарё, в свою очередь, прекрасно знает ситуацию у противника. Какой интересный клан. А такой интересный клан может быть интересен Кайхатсу Шо. Кайхатсу Шо, спец, отдел при дворе императора, занимается всякими необычными фактами, событиями и вообще всем, что резко отличается. Члены этого отдела подчиняются только императору. Ичиро задумался. Не секрет, что люди, заметившие какие-то интересные вещи, которые идут на пользу империи, и тем более те, которые вредят ей, делают хорошую карьеру. Быть комиссаром провинции – это весьма неплохо, вот только обычно эта должность является последней. Максимум можно подняться до комиссара региона, но и то в почтенном возрасте. Слишком хлопотно менять комиссара провинции. Новому человеку нужно будет очень много времени, чтобы вникнуть во все нюансы. Но вот когда комиссар провинции подает Хакуру Суру на имя императора, это можно подать напрямую, более того, это нужно подавать от своего имени напрямую, то практически наверняка это прекрасно отразится на судьбе внимательного чиновника. Именно это и сделал наставник Ичиро, Сага Хатака. И теперь он комиссар всего региона Яри. Не сейчас, да и нечего еще описывать. Хаем описывать. Еще лет 40 назад Ичиро бы, не задумываясь, согласился на перемены в своей жизни. Но вот сейчас, когда он представил, что придется уезжать, как-то это не вызвало приступа радости. Полностью менять уже устоявшийся быт, перевозить семью. Вот в молодости. В молодости, значит, полагаю, что описание клана Унарё будет встречено с гораздо большим интересом, чем анализ какого-либо сектора, который уже делали много раз. Это Ичиро вспомнил отрывок из сообщения сына. На лице мужчины появилась задумчивость, а следом легкая улыбка. Да, вот Анарину эти все вещи будут в самый раз. Он пытливый, склонен к анализу. Ему самое место при дворе. К тому же, у него вся жизнь впереди, ему это будет интересно. Ну, и Анарин мальчик воспитанный, про своего отца не забудет, вознесшись на вершину. Следуйте, Синшимичи, усмехнулся Ичиро-сан. Между активных мачт-прыжковых врат в системе Ниюми появилась воронка окна перехода. Из окна практически молниеносно вылетел корабль и так резко затормозил, словно его назад воронка потащила. Это явление оптического обмана наблюдается при любом переходе. На самом деле корабль не тормозит, а оказывается в обычной мерности. «Прибыли, Кусаби-сама», — доложил капитан корабля Татамарёу, стоящему в рубке главе клана. Денис находился в рубке не из-за того, что желал лично увидеть переход. Согласно расчетам Олега Шелихова, имелся небольшой процент вероятности, что София сразу же после перехода попадет в ловушку. Вероятность была мизерной, но Денис желал проконтролировать это. «Отлично, Рюусан», — кивнул парень. «Пока не отменяем боевую готовность, готовимся немедленно покинуть систему». «Хай», — отрывисто подтвердил принятие команды Татамарёу. Диспетчерская служба системы сразу же выдала прибывшему кораблю маневровый вектор, и ганшип послушно последовал этим указаниям. «Прыжковый в готовности», — доложил штурман минут через 10. «Принято», — откликнулся капитан. «Ввести данные, ждать команды». «Вводим данные, в ожидании», — сухо подтвердил штурман. «Готов перейти на ручное», — доложил пилот. «Системы вооружения в готовности», — последовал доклад и от главного канонира. Денис почему-то вспомнил в этот момент, что на Каусаку обязанности канонира, пилота и штурмана выполнял один Ралли, а здесь, за пультами перед капитанским креслом сидело три человека. «Получен стыковочный вектор», — доложил штурман. «Следовать указаниям», — отозвался капитан, и покосился на совсем молодого парня, который стоял справа и чуть позади кресла. Кусаби выглядел совершенно спокойным, если не сказать скучающим. Но Татамахимини предостерегал от того, чтобы воспринимать Кусаби Дениса с пренебрежением. Впрочем, Рио и сам не собирался устраивать проверок на наличие признаков мужественности. В прошлый раз он командовал ганшипом, который был уничтожен в битве у Маана, и отлично помнил, например, пару акри, которые разобрали транспорт и вообще, внесли существенную лепту в сражение. Кусаби Денис был в той паре ведущим, а это значит, что между ног у него достаточно признаков наличия воли. «Рюусан, мы в зоне действия систем обороны», — произнес Кусаби. «Здесь уже наши приготовления роли не сыграют. Перейти в обычный режим», — скомандовал капитан. «Приготовиться к стыковке». «Рюусан, помните», — заговорил Денис, — «при негативном сценарии, вы должны приложить все усилия, чтобы покинуть эту систему. Повторю, вы не должны, ни ждать нас, ни, тем более, спасать».